بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والصافات صفا. Клянусь стоящими в ряд. فالزاجرات زجرا. Гонящими упорно. فالتاليات ذكرا. Читающими напоминания. إن إلهكم لواحد. Ваш Бог единственный. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Он Господь небес, земли и того, что между ними, Господь восходов. Инна зайянна ссамаа ад-дунья бизинатин иль-кавакиб. Мы украсили ближайшее небо великолепием, светилами. Ва хифзан мин кулли шайтаним марид. И оберегаем его от всякого мятежного шайтана. Они не могут прислушаться к высшему сонму и забрасывают их со всех сторон. Чтобы изгнать оттуда. Им уготованы вечные мучения. Но если кто из шайтанов выхватит слово, то за ним последует яркий пылающий огонь. Инна халакнахум мин тинин лазиб. Спроси людей, они созданы прочнее или то, что мы сотворили? Поистине, мы сотворили их из липкой глины. Баль аджибта ва ясхарун. Но ты удивлен, а они глумятся. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Когда же они видят знамение, то высмеивают его. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ. Они говорят, это всего лишь очевидное колдовство. Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и станем прахом и костями? Или же наши праотцы? Скажи «да», и вы будете унижены. Раздастся один только глаз, и все они будут смотреть. Они скажут: «Горе нам! Это день воздаяния». هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Это день развлечения, который вы считали ложью. أُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. Собери поступавших несправедливо и их товарищей, и тех, кому они поклонялись, من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Вместо Аллаха и укажи им на путь в ад. وقفوهم إنهم مسؤولون. Остановите их, и они будут спрошены. ما لكم لا تناصرون؟ Почему вы не помогаете друг другу? بل هم اليوم مستسلمون. О нет, сегодня они будут покорны. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Они скажут: «Вы приходили к нам справа». Они ответят: «О нет, вы сами не были верующими». وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. Мы не обладали властью над вами. Вы сами были людьми, приступавшими к границе дозволенного. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا. Относительно нас сбылось слово нашего Господа. Поистине, мы будем вкушать наказание. Мы ввели вас в заблуждение, и мы сами были заблудшими. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Поистине, в тот день они разделят наказание. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Поистине, так мы поступаем с грешниками. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», они превозносились. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. И говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?» О нет, он принес истину и подтвердил правдивость посланников. إنكم لذائق العذاب الأليم. Вы непременно вкусите мучительные страдания. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. И получите воздаяние только за то, что вы совершали. Илля عباد الله المخلصين. Кроме избранных рабов Аллаха. أولئك لهم رزق معلوم. Именно им уготован известный удел. فواكه وهم مكرمون. Фрукты. Им будут оказаны почести. В

наполняя ими свои животы. Потом плоды заккума будут смешаны для них с кипятком. А потом их ввергнут в ад. Поистине они нашли своих отцов заблудшими. И сами поспешили по их стопам. До них впало в заблуждение большинство первых поколений. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ Мы посылали к ним предостерегающих увещевателей. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ Посмотри же, каким был конец всех тех, кого предостерегали. إلا عباد الله المخلصين Кроме избранных рабов Аллаха. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Нух воззвал к нам, а мы поистине прекрасно отвечаем на молитвы. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Мы спасли его и его семью от великой печали. وجعلنا ذريته هم الباقين. И сохранили только его потомство. وتركنا عليه في الآخرين. Мы оставили добрую молву о нем среди следующих поколений. Саламун аля Нухин филь аламин. Мир Нуху среди миров. Инна казалика наджзиль мухсинин. Поистине так мы воздаем творящим добро. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Поистине, он один из наших верующих рабов. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ Затем мы потопили остальных. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ Ибрахим был одним из его приверженцев. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Вот он пришел к своему Господу с непорочным сердцем. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ Он сказал своему отцу и своему народу, чему вы поклоняетесь. Неужели вы жаждете других богов помимо Аллаха, измышляя ложь? И что вы думаете о Господе миров? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ Потом он бросил взгляд на звезды. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ И сказал, я болен. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ Они отвернулись от него, обратившись вспять. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون Он украдкой пробрался к их богам и сказал: «Не поесть ли вам?» «Почему вы не разговариваете?» Он принялся бить их правой рукой. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ Язычники направились к нему в торопях. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете?» وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Аллах сотворил вас и то, что вы делаете. Они сказали: «Соорудите для него строение и бросьте его в огонь». Они измыслили против него козни, но мы сделали их нижайшими. Он сказал: «Я ухожу к моему Господу, Он поведет меня верным путем». Господи, одари меня потомством из числа праведников. Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: «Сын мой, я вижу во сне, что зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь». Он сказал: «Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ Мы воззвали к нему: «О Ибрахим!» قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Ты оправдал сновидение. Поистине так мы воздаем творящим добро. إن هذا لهو البلاء المبين. Это и есть явное испытание. وفديناه بذبح عظيم. Мы выкупили его великой жертвой. وتركنا عليه في الآخرين. Мы оставили добрую молву о нем среди следующих поколений. Саламун аля Ибрахим. Мир Ибрахиму. Казалика наджизиль мухсинин. Поистине так мы воздаем творящим добро. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Поистине он один из наших верующих рабов. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ мы обрадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Мы благословили его и Исхака. Среди их потомства есть творящие добро и поступающие явно несправедливо к самим себе. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Мы оказали милость Мусе и Харуну. Мы спасли их обоих и их народ от великой печали. Мы оказали им помощь, и именно они стали победителями. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Мы даровали им ясное писание. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. И повели их прямым путем. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. Мы оставили добрую молву о них среди следующих поколений. Саламун аля Муса ва Харун. Мир Мусе и Харуну. Инна казалика наджзиль мухсинин. Поистине так мы воздаем творящим добро. Иннахума мин ибадина аль-муминин. Поистине, они одни из наших верующих рабов. Ва инна Ильяса ламин аль-мурсалин. Ильяс также был одним из посланников. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. Он сказал своему народу: «Неужели вы не будете богобоязненны?» أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Неужели вы взываете к Баалу и оставляете самого прекрасного из творящих? Аллаха раббакум ва рабба абаикум ал-аввалин. Аллаха, Господа вашего и Господа ваших праотцов. Факаззабуху фа иннахум ламухдарун. Они сочли его лжецом, и все они непременно будут собраны в аду. Илля ибада Аллахи аль-мухлисин. Кроме избранных рабов Аллаха. Ва таракна алейхи фил-ахирин. Мы оставили добрую молву о нем среди следующих поколений. Саламун аля Ильясин. Мир Ильясину. Инна казалика наджзиль мухсинин. Поистине так мы воздаем творящим добро. Иннаху мин ибадина аль-муминин. Поистине, он один из наших верующих рабов. Ва инна лутан лямин аль-мурсалин. Лут также был одним из посланников. Мы спасли его и всю его семью, кроме старухи, которая была в числе оставшихся позади. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. Затем мы уничтожили остальных. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. Вы проходите мимо них утром. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. И вечером. Неужели вы не разумеете? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Юнус тоже был одним из посланников. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Вот он сбежал на переполненный корабль. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. То непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Мы выбросили его на пустынный берег, и он был болен. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. Мы взрастили над ним тыкву. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. Мы отправили его к 100 тысячам или даже больше того. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Они уверовали, и мы наделили их благами на некоторое время. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них сыновья. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Или же мы сотворили ангелов женщинами, а они присутствовали при этом. أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. Знайте же, что из-за своей лживости они говорят: «Аля иннахум мин ифкихим лаякулун, мин ифкихим лаякулун, валада Аллаху, ва иннахум лакадибун». Аллах родил. Поистине они лжецы. أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. Неужели он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Что с вами? Как вы судите? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Не вразумитесь ли вы? أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ. Или у вас есть ясное доказательство? فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Принесите же ваше писание, если вы говорите правду. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Они установили родство между ним и джиннами, но джинны знают, что они будут собраны.